Когда она шла по коридору, пришлось рукой придерживаться за стенку, поскольку поезд разгонялся все быстрее и вагон болтал. Она, Максим и Тедди были единственными пассажирами в вагоне, когда она вышла с Зигмундом на перрон. Теперь же, вернувшись в купе, она увидела, что оно было полно. Но этого следовало ожидать. Сказал же Зиги, что все билеты проданы. Он даже не мог взять для них отдельное купе. Ему еще повезло, что нашлись 3 билета на тот день, когда он хотел. Попросив прощения за беспокойство у других пассажиров, она прошла на свое место и села между Максимом и Теодорой. Максим увлекся книжкой с картинками, но оторвался от нее, когда она садилась. «Где ты была, мамочка?» «Мне надо было припудрить нос, детка», — наклоняясь к нему, ответила она шепотом. На коленях у Тедди лежала книга, но девушка не читала. Она с облегчением посмотрела на Урсулу и едва улыбнулась ей. Урсула улыбнулась в ответ. Тедди едва кивнула, взяла роман и спрятал за ним лицо. Урсула, стараясь сделать это незаметно, рассматривала пассажиров. У окна напротив Максима сидел офицер средних лет в серой полевой форме германской армии. По знакам различия на стоячем воротнике его кителя, она поняла, что перед ней полковник. На коленях у него был раскрыт портфель, и, похоже, он целиком погрузился в изучение каких-то бумаг. Рядом с ним сидела худенькая молодая женщина. По виду ей можно было дать лет 30 с небольшим. На невыразительном узком лице у нее были удивительные глаза, пугающе синие, с неимоверно пронзительным взглядом. Она сидела с каменным лицом и в каком-то странном напряжении, сверля Урсулу немигающими глазами. Урсулу передернула. До того холодными и расчетливыми показались ей эти глаза. Она отвела свой взгляд в сторону, гадая, едет ли эта женщина с полковником или нет. Если и да, то он не обращал на нее ни малейшего внимания. Теперь Урсула посмотрела на эсэсовского офицера в углу, напротив Тедди. Его лицо оказалось вырубленным из холодной стали. На нем просечка жестокого безгубого рта и выражение глубочайшего ко всем презрения. «О, да чего же он типичен, этот нацист», — подумала она. «Молодая женщина, скорее всего, была с ним». «Подходящая парочка», — мысленно добавила она. У эсэсовца тоже был раскрытый портфель, и он читал документы, но вот, словно ощутив на себе взгляд Урсулы, он поднял на нее глаза, и хмурая тень пробежала по его лицу. Она быстро отвернулась и стала смотреть в окно. Поезд замедлял ход, втягиваясь под своды вокзала Фридрихштрассе. Предстояла вторая остановка в Берлине для посадки других пассажиров. Спустя несколько минут он уже снова шел под полными парами, но прежде чем взять направление на Ганновер, Кельн и далее, предстояла еще одна станция у зоологического сада. Прислонив голову к спинке сиденья, она закрыла глаза и постаралась расслабить задеревеневшие от напряжения мышцы. Ей не верилось, что они действительно в поезде, которому предстоит весь день и всю ночь прорезаться сквозь самое сердце Германии, катясь на запад во Францию. Все произошло так скоро, что она почувствовала себя словно заблудившейся и даже немного запыхалась. Менее недели тому назад в замке у фон Тинголей в субботу вечером Зигмунд сказал ей, что на следующее утро они должны будут вернуться в Берлин, так как вскоре им предстоит уехать из страны насовсем. Потом в среду вечером, после возвращения из банка, он попросил ее посидеть с ним за коктейлем в библиотеке. Она даже не предполагала, что, спустившись несколькими минутами позже, она, кроме мужа, встретит там и Курта фон Виттингена.